215. Урусвати знает значение тонкой границы. Поистине редко понимают такую границу, невыразимую словами. Как пояснить, почему нечто позволено, а рядом на толщину волоса уже недопустимо? Только расширенное сознание поймет, где различие между созиданием и разрушением. Многие культы древности, сочетая в одном символе и созидание, и разрушение, тем указывали на близость понятий, о которых земной рассудок так грубо судит. Также трудно выразить словами, насколько можно влиять на чужую карму. Можно привести пример учителя, желающего помочь ученику во время испытаний. Учитель может желать всеми силами духа воздействовать на ученика. Но смятенный дух не замечает всех знаков и взглядов одобряющих. Учитель не может криком остановить ошибку ученика. При всем желании, чтобы испытание закончилось благополучно, учитель должен молчать или пытаться навести ученика на правильный путь самым окружным советом. Не то ли же самое происходит при наблюдении за творимой кармой? Множество обстоятельств должно быть учтено, прежде самого малого вторжения в карму. При этом можно задеть множество соседей. Не напрасно названа такая граница тонкой. Но многие люди будут насмехаться, слыша, что добро и зло живут по соседству. Мыслитель часто указывал на это обстоятельство. Он также приводил пример школьных испытаний. Люди не любили слушать об испытаниях. Впрочем, это относится ко всем временам.